Ты будешь моим ржавым ножом ранена. Ты стонала на моем хую в Стоун-Айленде. Фасую белый по файлам, от тебя нет секретов и тайн. Холодный порох в ноздрях растаял. Мне глубоко насрать на твой выебанный стайл. Нагрузка этой хуйни простая. Проставился, я мастурбирую твои фотки листая. У комиссара Рекса в очке поселилась глиста. Респект всем мусорам, что шмонали меня по карманам в поисках грамма. Я тебе клялся, мол, завяжу с марихуаной. Бегал пьяным по дворам, но чувствовал себя будто в нирване. Кроссовки порвал, я пригласил тебя в подвал смотреть диафильмы. Но ты давала в жопу за бабки и шмот дорогой фирмы. В кармане порвался гондон с ароматом имбирным. Удалил все номера барыг с мобильного. Заебался от этих снов ванильных. Отпускали виновных, а убивали невинных. Я был таким наивным, дарил тебе тампоны в сумке спортивной. Порезали уборщицу всем коллективом нахуй.